Казачья колыбельная песня. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою, ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки-баю. По камням струится терек, плещет мутный вал, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Но отец твой, старый воин, закален в бою. Спи, малютка, будь спокоен, баюшки-баю. Сам узнаешь, будет время, бранное житье. Смело вденешь ногу в стремя и возьмешь ружье. Я, сидельце боевое, шелком разошью. Спи, дитя мое родное, баюшки-баю. Богатырь ты будешь с виду и казак душой. Провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой. Сколько горьких слез украдкой я в ту ночь пролью. Спи, мой ангел, тихо, сладко, баюшки-баю. Стану я тоской томиться, безутешно ждать. Стану целый день молиться, по ночам гадать. Стану думать, что скучаешь ты в чужом краю. Спишь, пока забот не знаешь, баюшки-баю. Дам тебе я на дорогу образок святой. Ты его, моляся Богу, ставь перед собой. Да готовясь в бой опасный, помни мать свою. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю.